Глава вторая. О, эти хиленькие, негнущиеся, новенькие папки с тесемочками в бантик! Совершеннейшая прелесть для кабинетных эстетов, когда документы на книжных полках можно поставить по росту, цвету и объему, создавая впечатление респектабельности, уюта и культуры. В руках же начальника отдела они могли означать лишь одно — заводится новое дело оперативного розыска. Ну, а раз зашли в твой кабинет, да еще после вчерашнего прокола, то один против ста зеленую папочку Клинышкина расшнуровали, истрепанное содержимое вложили в свежую обертку и пытаются выдать за новую конфетку. Большей подляной оперу перед отпуском придумать невозможно. Полковник Прожженный Жук с порога щитом выставил вперед руку. «Знаю, что с понедельника, но...» Что спорить простому смертному с Ильей Муромцем? Булавочными уколами щиты не пробиваются. Остается лишь, как саркастически советуют в подобных случаях ровесники Клинышкина, расслабиться и получить удовольствие. «Где?» «Калининград!» Безошибочно угадал место будущего удовольствия Штурмин. «Гнездо там, янтарное. В бегах около миллиона долларов. Николаевич сообщил известное, но в данный момент это шло как официальное указание на ведение дела. Но закончил просьбой. Нам хотя бы землю ногами хватануть, а там до берега доплывем». Штурмин затравленно глянул на папку. С такими исходными данными она худенькой остаться не должна. Но вдруг ничего не получится. Любовница вон как проклинала на иконе. Да и зверь, в которого стреляли, становится в два раза хитрее и изощреннее, потому как выстрел гремел по нему. Сидящий за соседним столом Вася Клинышкин воткнул голову в стол. Это им надкушенное яблоко заставляют поднимать Штурмина. А Олег радовался другому. Хорошо, что лейтенант не слышал разбор полетов у генерала, когда тот, глядя на Штурмина, недобро усмехнулся, что «Бога за бороду взяли! Из кресла решили командовать молодежью? Не Клинышкин, вы упустили фигуранта. Лично!» После таких упреков зубы уже не болят и туфли не жмут, и о повышении не мечтается. Желание одно — плюнуть на службу и написать рапорт. А перед этим — в отпуск. Но Николаевич вернулся от генерала с новой папкой для старого дела и ставит в гон его, майора Штурмина. Надкушенное яблоко — это, в отличие от представлений Клинышкина, остатки доверия. Незаметно одним движением майор прикрыл талончик к зубному и рапорт с просьбой на отпуск. Дату написать не успел, выведена лишь первая фраза «Прошу предоставить очередной отпуск с понедельника». Вечный срок. День, месяц и год ведь не названы. Но генерал, ты генерал, отчехвостил, а потом все же разобрался. «Посмотри». «Прикинь, все на месте», — продолжал наставлять начальник отдела. «Сумма огромная, афера масштабная, к янтарю в Прибалтике отношения болезненные, поэтому резонанс в области большой. Соответственно, выход на Москву, правительство, которое, как ты понимаешь, обещает разобраться». «Ну, это тоже знакомо. Министры обещают, а подметки горят у майоров». Пацанам в школе и старушкам в церкви ясно, чтобы не гоняться за каждым жуликом, которых в день рождается по миллиону, надо создать нормальные законы. Только, похоже, некоторые ответственные дяди читали иные учебники и молились другим богам. Олег при начальнике раскрыл оперативное дело, первые листки, постановление местного прокурора о возбуждении уголовного дела против Богдановича Ю.В. и просьба областной налоговой полиции объявить его в федеральный розыск. Тут же небольшая, в два абзаца, объективка, где родился, не крестился, побег из армии, жена погибла в автокатастрофе год назад, в Москве останавливался у знакомой по адресу, на котором и произошла осечка. Любительская фотография, волевой кряжистый парень в плавках самозабвенно крутит штурвал яхты. Символичная вообще-то картинка. Сколько их, ринувшихся порулить и обустроить Россию, в смысле обуть россиян. Далее в папке «Акты проверок», над которыми придется посидеть, и, наконец, предупреждение. Фигурант при задержании опасен, способен оказать вооруженное сопротивление. А как? Собственно, иначе-то. Кто же просто так отдает награбленное? Не для того крутились махинации. Но только и у него, майора Штурмина, есть своя гордость и принцип розыскника. Награбленное надо возвращать. Так что, господа заинтересованные лица, стрельбы и мертвых не будет. Своровал — отдай. И отвечать за содеянное должны живые. Слишком легко и много списывается именно на покойников. Надо, заметив все же среди бумаг рапорт на отпуск и думая, что Штурмин ищет повод отмазаться от дела, попросил Николаич. Наверное, требуется дослужиться именно до полковничьих погон, чтобы просьба звучала сильнее приказа. Хотя неизвестно, кому оно нужнее. Это разыскное дело. Мне гордиться или пожалеть свою седую голову? Майор, чтобы не выдать волнения, традиционно пригладил волосы с небольшим седым пятнышком на виске. Всем должно казаться, что беседа у генерала его абсолютно не всколыхнула. Не лейтенант ведь. Но пожалеть не голову, а о сказанном пришлось. Клинышкин склонился еще ниже над столом. Ну, ладно, дело ясное. Перевернул неприятную для всех страницу Штурмин. «Завтра вы меня здесь не увидите». Над оперативной кличкой для Богдановича долго думать не пришлось. «Николаич, светлая голова!» Буркнул, подсказал. На дистанцию, конечно, он рассчитывает длинную, но задача для опера остается прежней — найти, догнать, перегнать и схватить. «Стайер!» Конечно же, бегун на длинные дистанции. Жаль, что не спринтер, у тех расстояний поменьше, хотя кто бегал, тот знает, что 100-метровку покорять труднее. Дождавшись, когда подчиненный печатными буквами напишет на папке кличку, клички врагам, псевдонимы друзьям, начальник положил руку на плечо майора, что наверняка означало «все нормально, мы его сделаем». Ох уж эти гарантии на будущее. Но и жест полковника не оценить нельзя, черт возьми. Уже казалось, что наплевать на мнение начальства о себе, а выходит не совсем так, и потому надо сделать Богдановича быстро и красиво. После ухода начальства голос из заставленного шкафами угла подал Вася Клинышкин. «Я могу чем помочь?» «Вася, Вася. Ты пока не знаешь отличия милиции от полиции. Милицию бьют мимо лица, полицию — по лицу. Во взаимоотношения начальников без майорских погон на плечах соваться себе дороже. Дольше живет та мышка, которая меньше шуршит». «А вообще-то можешь», — не стал усложнять себе жизнь Штурмин. «Включай Инку, давай проколем господина Богдановича по новой». Информационная карта проявлялась на экране компьютера медленно, словно заказанная в ресторане девица, и гонор с гордостью вроде показать хочется, одеваться все равно некуда, кнопка нажата, уплачена, и пока заряжалась техника, Штурмин все же постарался опять снять ответственность с Василия. «Богданович путает следы, меняет паспорта, места жительства, но он нас уже боится, и в этом плюсе надо работать. Чего достанем, пусть хоть и под восьмой фамилией ходит. Или мы нелегалые. Из-за меня, — Штурмин отрезал, — розыск — это не только и не столько найти и задержать фигуранта. Высший шик — это раскрутить всю цепочку преступления. Раньше у соскарей и отличительная медаль имелась — голова собаки с острым взглядом и метла. Собака ищет, метла выметает. Отсюда, кстати, если не знаешь, пошла кличка «Легавый». Но ты не стесняйся этой клички, она наша. А мусор тоже оттуда? Нет, ну, мусор другое. Он от сокращения МУС, московский уголовный сыск. Существовал такой сразу после революции. А что появился другой смысл? Это порой из-за таких, как Жора, оружие на капот, морду туда же. Мой совет — слушать его можешь, но работай интеллигентно и победишь. И... Извини, что не подстраховал тебя. Олег Васильевич, работаем. Высветилось и на экране. Чего изволите? Файлы изволим. Поиск фигуранта по адресам, паспортным данным, по счетам в банке, торговым точкам, учредителям, по фамилии бухгалтера, номерам автомобиля, телефонов. О, даже сведения из земельного комитета появились. Значит, уломали земельщиков. Ну, дольше всех строивших из себя самую сверхсекретную службу. А, впрочем, так, наверное, и есть. Реестр-то всей скупленной земли именно у них. Но жалко землицу-то, ибо годами стоит на ней незавершенка из дворцов. Гениален тот, кто протащил закон про налоговые льготы при незавершенном строительстве. Не построен до конца дом, ничего не платишь государству. Такое впечатление, что у новых русских не хватает 50 рублей, чтобы купить горсть гвоздей и завершить строительство особняков. Самой налоговой полиции, что ли, пройтись по дачным участкам, заколошматить сотки по самые шляпки в ступени крыльца. Все, господа хорошие, построены ваши дворцы-хоромы. И отныне платите налог. Одного его хватило бы на выплату зарплаты всем военным в придачу с оборонщиками. Что-то есть? Вовремя вернул к действительности нетерпеливый Клинышкин. Что-то всегда есть, глубокомысленно изрек Олег. Сейчас проверим детальнее. Прогнал Богдановича по всем позициям, известным из оперативного дела. Зарегистрированных предпринимателей на данную фамилию в России оказалось ровно 1500 с инициалами ЮВ-300, Юрьев Викторовичей — 67, в самом Калининграде — 3, Янтарщиков — 1. Счета в банке главного бухгалтера, юридический адрес, указанный в ДОРе, подтверждала и Инка. Да только сделал хозяин ноги и из адреса, и из банка, вместе с денежками. Штурмин выключил компьютер глазастого циклопа 20 века. Наверное, в следующем тысячелетии его создатели смогут помечать любого занесенного в каталог человека и при необходимости отслеживать его перемещение по миру. Поймать на контроль. Нажимаешь очередную команду, и у твоего подконтрольного стайера, например, подгибаются ноги. Но вместо скорой приезжает автозак. Да, начальство право, надо лететь в Калининград и разбираться со всеми вариантами поиска на месте. Словно дождавшись этого решения, осторожно пытаясь вырваться за рамки приглушенной хозяином громкости, попросился на разговор телефон, и если пошло суждение о технике, то вот уж кто больше всех наушничал в 20 веке и кого нужно первым на костер или дыбу за длинный язык. Слушаю. Сынок, ты? Мама, 100% уверенная в его голосе, все равно переспросит. Я. «Олеженька, ты бы не смог заехать после работы?» «Что-то случилось?» «Нет-нет, не волнуйся. Просто в гости заглянула бывшая ученица». «Начинается». «Мама, У меня завтра командировка. Я прошу тебя, сынок, подвези Наденьку. Это недолго. Дело не в том, долго или быстро. Мама в сотый раз повторяла один и тот же прием, прикрываясь необходимостью подвести, знакомила с ним своих многочисленных выпускниц в надежде, что какая-нибудь из них приглянется, завяжется знакомство, а там, глядишь, и повернется дело к затерявшейся где-то свадьбе давно ожидаемым внукам. Все знакомо и проверено до запятой, как в списываемом сочинении. Наденька живет на даче в Баковке. Мы засиделись, мама. Я пообещала, сынок, ну приезжай, это же рядышком. В Москве на машине рядышком ничего не бывает. Угадать, где начался ремонт трассы, на скольких перекрестках сломались светофоры или в каком месте обеспечивают беспрепятственный проезд зарубежному или доморощенному чиновнику — задачки и загадки Кристи. Москва под вечер — вечная пробка. «Мы ждем тебя, Олежек». «Так и есть. Мы ждем». Легче поймать такси, самому оплатить дорогу и отправить с очередных смотрин очередную невесту без сопровождения. Баковка — это 1,5 часа в один край. А командировка и стайр требуют еще массу состыковок. Ну, чем он виноват в том, что женщины остаются одинокими? Почему их проблемы должны оказываться у него на плечах? Да, одиночество, особенно женское, это плохо, ужасно, противоестественно. Какой любви, нерастраченной ласки, энергии лишается Вселенная? Но не в детском садике же он, чтобы играть подсунутые игрушки. Он в состоянии сам отыскать то, что понравится и заворожит. Гостья, уже собравшаяся, стояла у порога. Может, и уехала бы самостоятельно, подзадержись он минут на 5. Зачем гнал? Теперь же обрадовавшаяся мама приступила к очередному коварству, разгаданному им столь же давно, как и ложный вызов машины. «А это от меня, Наденька». Мама принесла неизменную бутылку вина. «Мне сестра из Крыма иногда передает домашнее, чистое, как слеза. Может, угостишь кого вместо чая или вместе с чаем?» «Никого-то». А конкретно сына майора, разыскника налоговой полиции. Доставив гостю по назначению, он будет любезно, стеснительно приглашен в дом на чай и мамино вино, в надежде, что после выпитого за руль не сядет и останется переночевать. Мама, мама, святая простота! Он 12 лет на оперативной работе и подобных мальков с крючков сбрасывает, не вытаскивая удочку. Слез, даже чистых, как крымское вино, не прольется ни в бокалы, ни из глаз. «Сынок, позвони потом от Нади, что доехали, чтобы я не волновалась». Завели его даже в дом. Надя, то ли полностью посвященная в планы и принявшая игру, то ли наивная и простая, как клятва пионера, согласно кивнула: «Позвоним». Трогательно попрощалась с бывшей классной руководительницей, а в машине первым делом извинилась и, похоже, искренне. «Вы меня простите, я пробовал отказаться, но, Мария Алексеевна, я знаю свою маму», — успокоил Олег, трогая машину. Гостья особой разговорчивостью не отличалась, но, чувствуя неловкость, время от времени пыталась завести беседу. «А я случайно нашла телефон Марии Алексеевны, позвонила. И вы знаете, она помнит весь наш класс. Хотя прошло столько времени». Для большего удивления Надя сняла очки. «Угу. Самолет на Калининград после обеда. 1,5 часа лету. Там день-два разобраться, помочь местным ребятам выйти на след и в отпуск. Северный берег Черного моря. В любом варианте лучше южной окантовки моря Балтийского». «А вы ведь в налоговой полиции работаете? Наверное, интересно?» «Интересно, только отпуска задерживают. Да еще в тот момент, когда мужики за ключами от его квартиры в очередь стоят. А ему самому срочно нужно в Крым, вернее, к тетке, маминой сестре, регулярно передающий винные слезы, а уж если совсем точнее, то к спрятанному 15 лет назад посланию. Напрочь вроде забытому, но случилось в новогоднюю ночь перебирать старые фотографии, и на одной из них обнаружил метку авторучкой «Здесь». Стрелка указывала на правый угол третьей плиты водоканала около их поселка Кировское. Там они с Зоей закопали бутылку со своими письмами друг другу через 2 десятилетия. На светофоре вспомнил о попутчице, спохватился насчет вопроса об интересной службе, пожал плечами. Да, у нас как везде. Симпатичная пассажирка тронула покачивающуюся на ниточке обезьянку в форме гаишника, останавливающую жезлом машины. Мария Алексеевна рассказывала, что вы вырезаете по дереву. Наверное, это любимое занятие каждой матери — расписывать достоинство своих детей. Бывает. Чувствовалось, что Надя тяготилась его односложными ответами, самой поездкой, но Олег не мог перебороть своего настроения, а соседка выходить посреди дороги тоже посчитала неэтичным. Поэтому оба вынужденно терпели друг друга и ждали лишь конца поездки. Зато, когда въехали в дачный поселок, обтесали днище москвича на колдобинах и с первыми зажженными на столбах фонарями и каплями дождя подобрались к небольшому домику с мансардой, Надя, наконец, приступила к тому, ради чего и затевалась вся канитель. Поправила очки. Сейчас уже поздно. Да, именно поэтому он не станет заходить на чай, а развернется и уедет домой. Поэтому я вас не приглашаю в дом. Извините. А за то, что довезли, большое спасибо. Просто у меня дочь одна, поэтому я, если откровенно, в самом деле спешил. До свидания. Мария Алексеевна, я позвоню. Лучше бы она повторила всех предыдущих дам и пригласила в дом. И именно потому, что впервые обманулся в своих предположениях насчет спутницы, что зря строил из себя недотрогу в тот момент, когда на него и не думали посягать, а на работе провал и на грани срыва отпуск, Олег нервно ухмыльнулся. Надя, настороженная и чуткая благодаря его же поведению, внимательно посмотрела и взглядом попросила объяснений. Не дождалась. Оснований для подобного нет, ни сват, ни брат, ни муж с деверем. Тогда, отдавая дань вежливости, сама произнесла на неопределенное будущее. «Вдруг окажетесь в наших краях, можете смело заходить, буду рада». «Ого, сейчас». Вновь не стал прятать усмешку. «Да нет, спасибо. Я в ваших краях не бываю, так что извините». «О, как Надя!» Хотела ответить что-то резкое. Поставить нахулиганившего первоклашку в угол. Все она понимала, все чувствовала. И окажись иной ситуация, а точнее не сиди за рулем сын ее классной руководительницы, последнее слово оставила бы за собой. И нетрудно догадаться, что оно было бы далеким от признаний в любви. Уважение к учителю пересилило. И Надя молча захлопнула дверцу. В ответ грянул гром. Дождь, стремясь поддержать собрата по непогоде, подступил плотнее. На месте пассажирки требовалось побежать к распахнувшейся от ветра калитке, но девушка шла медленно, в глубоком раздумье. У каждого, конечно, свои проблемы в жизни, но они-то из ничего не возникают. Они рождаются от соприкосновения с другими людьми. Впервые за время недолгого знакомства Олег попытался посмотреть на попутчицу заинтересованно, но она размывалась дождем, скрадывалась расстоянием и сумерками. Майор только отчетливо вспомнил ее очки и прическу, коротко под машинку подстриженные сзади волосы, словно у солдата первого года службы. Мимолетно подумал он еще в подъезде. Потом сравнение забылось как ненужное, и вот отыскалось. Да еще притащила с собой продолжение. Солдат первогодок наиболее беспомощен и жалок. Но мне-то что? Грубо оборвал самого себя и принялся сдавать машину назад. К Как только начинаешь человека жалеть или ненавидеть, сразу становишься к нему небезразличен. Он же не хотел ни первого, ни второго, ни третьего, и вообще нечего съезжать с трассы.